В одном кармане смеркается, а в другом светает. А, впрочем, шибко не завидуй. Это сегодня только так подвезло. Другой раз стоишь перед тем вокзалом и думаешь, для смеха бы кто нанял хоть до матросской слободки. «Все-таки на свежем воздухе», — сказал Гладышев. «Пылюку не глотаешь, как у нас в Литейной». «Ничего, Артем, вот крышу подымут, и у нас пылюки будет меньше», — заметил Лука. И мне стало понятно, что поднятие крыши ждет весь литейный цех. «Ты говоришь, Артем, свежий воздух», — тихо ответил, как бы размышляя самим собой, извозчик Володя. «А я бы от этого легкого, свежего воздуха на карачках на завод вернулся, если бы не рука». «Вы тоже на заводе работали?» Нисколько не скрывая своего удивления, сказал я таким тоном, что Лука и Артем засмеялись. «А ты думаешь», — горячо сказал Володя, видно, задеты за живое моим недоверием. «Я, милый, не всегда кустарем одиночкой был. 12 лет на заводе отработал. С мальчиков еще буржуи жилы из меня тянули. Если бы не рука, кто знает, быть может, сейчас бы в мастерах ходил». «А что у вас с рукой? Что?» — спросил торопливо Бобыль, разглядывая лежащие на Володиных коленях загорелые, на первый взгляд, здоровые руки. «Да глупая, в общем, история приключилась», — сказал Володя. «Земляки, они ее знают», — он кивнул в сторону Луки и Гладышева. «И вам, новичкам, узнать полезно, вроде как бы инструктаж получите». «Тут, когда Махно в 22-м до Румынии подался, в городе у нас немало его подручных осталось. Не знаю, сами ли они побоялись в чужие края за своим батьком лохматым удирать, или он их здесь, в Таврии, на рассаду оставил, только факт, что кишело ими. Особенно много их шлялось в колонии за вокзалом. Там раньше, что не усадьба была, то кулацкая. Хозяева жили в колонии крепкие, дома каменные, виноградники большие, на причалах около моря баркасы собственные, а по берегу от маяка до матросской слободки волокуши растеряны. Виноград уродится, квелы из моря деньги вытянут. Ну а как голод случится, дружинники рабочие давай у тех колонистов погреба осматривать, нет ли где хлеба зарытого. Да и в самом деле, в городе голод, дети распухли, на улицах всю крапиву, да на кладбище лебеду для пропитания выщипали. А перешел пути иной мир, всего вдоволь в колонии, под праздники даже окорока коптят и самогон варят. Идешь по улице голодный, еле ноги волочишь. А тут как шибанет тебе в нос от ихней праздничной трапезы, разорвал бы всех паразитов живьем. Народ повальное бедствие терпит, а эти веселятся, тустеп да ойру под граммофоны пляшут. Понятное дело, колонистам не понравилось, что мы их обысками донимаем, к добру ихнему прикасаемся. Постреливать они стали в дружинников. А тут на заводе еще иностранцы оставались. Джон Кейворд с чадами своими, тот сразу в Англию махнул, а своих надсмотрщиков помельче оставил. Эти его доверенные оружие где-то добывали и колонистам потихоньку ночами подбрасывали. И вот однажды заходим мы в светлицу к одному купцу здешнему, Бучило его фамилия. Не успели еще дверь за собой прикрыть, слышим шаги. Входят за нами двое соседей Бучилы, тоже из местных кулаков-колонистов, братья Варфоломеевы. В кожаных куртках оба, в кубанках, штаны из малинового бархата и руки в карманах держат. Но, думаю, горячо нам сейчас придется. Знал почти наверняка, что оба брательника у батьки Махно служили. С ними третий вошел, как бы халу ихни. Кашкет по прозвищу, он же Янтута. «Погоди, Володя», — перебил я извозчика. «Он в литейном цехе работает, красной косынкой голову повязывает». «Он самый», — охотно подтвердил извозчик. «Ну так вот». Оглянулся я, вижу, сам купец стоит у кровати, ухмыляется. Никакой, видать, ему обыск не страшен, раз подмога пришла. а соседи его